Глава четвертая. Заповедь мародера. Петечка, неужели ты будешь Шурика Халфина допрашивать? Как не стыдно. Я с Шуриком Халфином в одном классе училась. Он был чрезвычайно позитивный мальчик. Так говорила бабушка Петра Яковлевича Щербатова, накрывая стол к завтраку. Петенька не виноват в том, что Шурик пошел по кривой дорожке. Шура уехал в Америку, связался там с бандитами, и вот результат. Я по телевизору видела передачу про таких жуликов, говорила другая бабушка Петра Яковлевича, ковыляя к столу с чайником. Пусть Петруша сам решит, он уже большой, говорила самая пожилая из бабушек. Ешь, Петя, и не отвлекайся на разговоры. Петр Яковлевич мазал хлеб маслом, глотал жидкий чай, спорить с бабушками не любил. Ни одна из старушек не была Щербатову родной бабушкой, но жили вместе всю жизнь, давно сроднились. Как сошлись под одной крышей, внятно рассказать никто не мог. История, с одной стороны, типичная для послевоенной Москвы. Кого-то подселили, кто-то приехал гостить из провинции, да так и остался. Однако эту типичную историю каждая из старушек рассказывала с оригинальными деталями. Петр Яковлевич был по профессии следователем и увлекался историей. Но и он давно отчаялся разобраться. Каждая из старушек имела свою версию, и в каждой версии были далекие лагеря, интернаты, лесоповалы, коммунальные квартиры, приюты для сирот, типичные для послевоенных лет сцены дикого бесприютного быта. Случилось так, что все собрались в квартире Щербатовых, некогда принадлежавшей семье знаменитых военных. До войны здесь жила семья командарма Дешкова, даже фотографии Дешковых в большой комнате сохранились. Прямые родственники Петра Яковлевича давно умерли, сам он с семьей не обзавелся и смотрел на фотографии чужих ему людей, как на часть своей собственной биографии. Бабушки рассказывали эпизоды из послевоенной жизни. Картина получалась запутанная, он даже не мог понять, за кого сражалась родня, за белых или за красных. Дед его точно был чекистом. Дедовский портрет висел рядом с фотографией командарма Дешкова, а кто были все прочие, следователь сказать не мог. Среди семейных фотографий на стенах попадались даже фотографии семьи Рихтеров, евреев, когда-то живших в квартире этажом ниже. Горбоносые лица среди лиц курносых смотрелись естественно. Люди в целом были схожи между собой. Вид имели сосредоточенный, смотрели истово, а если смеялись, то во весь рот. Так распахнуто теперь не смеются. Мужчины на большинстве фотографий были одеты в военную форму, а женщины носили блузки с отложным воротником. Петр Яковлевич дожил до весьма убедительного возраста, облысел, но так и не разобрался, кто кому приходится прямой родней, а кто просто знакомый. Путаница усугублялась тем, что бабушка Зина происходила из тамбовской крестьянской семьи. Бабушка Муся выросла в Москве в семье инженеров, а бабушка Соня имела полное имя Эсфирь и была еврейкой, дочкой профессора. Но судьбы старушек переплелись, и подчас они сами забывали, кто из них откуда. С течением времени, как следствие старческого маразма, бабушки переняли друг у друга словечки и манеры, перепутали детали биографии, смешали жизни в общую кашу. Бабушка из Тамбова настаивала на том, что в детстве посещала синагогу, и убедить ее в обратном не удавалось, а еврейская бабушка Соня говорила, что работала на лесоповале. «Как ты могла учиться с Шурой Халфином?» — говорила бабушка Соня. «Халфин вообще еврей, если хочешь знать, а евреи, отродясь, в Тамбове не жили». Халфин на пианиста учился. Ты посмотри на его пальцы. — А эти вот Халфины жили в Тамбове, — упорствовала бабушка Зина. — И совсем они не евреи, а обыкновенные татары. Отец кониной торговал. — Халфиным я, кажется, ходил в кружок поэзии, — говорила бабушка Муся, — на Ленинских горах. Как жаль, что он занялся торговлей. — Если б только кониной торговал, — говорила бабушка Соня, — они там наркотиками промышляют. Следователь Щербатов не мог разобраться не только в генезисе своей родни, но даже простые предметы быта имели неясное происхождение. Так бабушка Зина уверяла, что голубой эмалированный кофейник привезен из Берлина в качестве военного трофея командармом Дешковым. Бабушка Муся настаивала, что кофейник ее приданное, а бабушка Соня говорила, что кофейник был реквизирован при обыске у германского шпиона Шаркунова, которого разоблачил дед Щербатова. «Не трогай лучше Шуру Халфина», — давала совет бабушка Муся. «Халфин — поэт, а поэты очень мстительные. Он свою жену сосвету сжил». «Я так считаю, что убил Панчиков», — говорила бабушка Зина. — У них вся семья преступная. Панчиковы с нами в одном доме жили в эвакуации. Ихний отец еще тогда был вором. Украл у Бобрусовых шубу и пропил. Обменял на самогон у Кобыляцких и безобразно напился. — С Бобрусовыми я в эвакуацию ездила, — говорила бабушка Соня. — Только их звали не Бобрусовы, а Пигановы. Это семья старая, из дворян. Они в Ташкенте лучше всех жили, у них ковры на полу лежали. Слушай меня, Петя, это все Панчиков устроил, я тебе верно говорю. Петр Яковлевич допил чай, поцеловал бабушек и поспешил на службу. Панчикова он уже вызвал на допрос. «Осторожней будь, на улице демонстрация», провожала его бабушка Муся. «Студенты кидают камни в милицию, будут власть свергать». «Путаешь все, идет митинг в защиту президента», — говорила бабушка Зина, «против американских спекулянтов и торговцев краденым». «Никуда из своего кабинета не выходи», — напутствовала бабушка Соня. «Допроси Панчикова и сразу домой». За день до назначенного митинга Панчикову пришла повестка из прокуратуры. Предлагали явиться на допрос, причем именно в то время, когда он собирался идти в колоннах демонстрантов. Семен Семенович сопоставил даты, так и есть, его изолировали на момент демонстрации. Уже и плакат приготовил себе для митинга Семен Семенович. Погода мерзейшая, ледяная каша валится с неба и хлюпает под ногами, но хотелось дойти с этим плакатом до Красной площади. В конце концов, можно теплые сапоги надеть и не простудиться, но пусть сатрапы на плакат полюбуются. Приглашенный в гости художник-концептуалист Гусев написал на листе белого картона синей краской слова «Открытое общество» и перечеркнул двумя красными линиями. Правда, возникла неловкость касательно гонорара плакатисту. Семен Семенович даже растерялся, услышав о гонораре. — В каком смысле гонорар? Заказчик полагал, что Гусев должен спасибо сказать за ужин с жареной курицей. — Работа сделана, — кивнул художник на криво написанные буквы. — Работу надо оплатить. — Хм, работы, говорите? И что же? — Как что? — С вас 10 000 рублей. — Сколько? — ахнул миллионер Панчиков. — Или $300 дайте, если в долларах удобнее. — 300 долларов? Вот за это? — 2 часа работы, — сказал Гусев, преувеличив затраченное время. — И что, час такого труда 150 баксов стоит? Семен Семенович даже задыхаться стал. «Я все же не сантехник», — заметил Гусев, и глаза Гусева недобро блеснули. Семен Семенович хотел было посоветоваться с женой, но жена явно не одобрила бы трату. Вступила бы в спор, женщина строгая, а ссориться с Гусевым не хотелось. Человек мстительный, Гусев мог разнести по городу сплетню. Мог рассказать каждому, будто Панчиков жалеет денег на правозащитные плакаты. И слово «шантаж», само собой, соткалось в мозгу Семен Семенович. Панчиков отсчитал в жадную гусевскую ладонь сотенные купюры. Гусев сунул деньги в карман, допил шартрез. Его еще и ликером напоил Семен Семенович. Постоял, прищурившись, обозрел сделанную надпись и двинулся прочь. В те дни было много заказов. Панчиков даже не пошел к дверям художника провожать, так расстроился. Плакат, однако, был готов. Транспарант стоял в коридоре, ждал своего часа, и Панчиков предвкушал, как предъявит надпись тираническим соглядатаем. Смысл плаката был в том, что на открытом обществе в России поставлен крест. И в самом деле, что же это творится, господа? Где обещанные свободы? Не один Семен Семенович был взволнован. Люди в стране возбуждены до крайности. Пьяницы пьют втрое против прежнего, студенты пропускают занятия, домохозяйки забывают про включенный утюг, все ждут перемен. И госбезопасность утратила хладнокровие. В брежневские времена госбезопасность охотилась за шпионами, а нынче вызывают на допрос обычных граждан, пожелавших участвовать в гражданском митинге. Неужели всех? А сколько их, не смирившихся с режимом? Миллионы? Неужели всех вызвали к следователю? Наверное, не всех, но самых активных, безусловно. Панчиков вертел в руках повестку Панчикову СС явиться. «Листочек бумаги, а на нем твоя судьба», — показал жене. Не успели собраться на митинг, и вот результат. «Зачем ты вообще взял в руки этот конверт?» Жена Панчикова была женщиной практичной. «Принесли, в дверь позвонили, в руки дали. А ты зачем взял?» Казенное письмо принес обычный почтальон, мальчишка восточной наружности. Не тот оторчонок, не тот таджик. Панчиков замечал его прежде. Мальчишка жил в дощатых вагончиках на стройке. В Москве, когда начинают долгую стройку, в дощатых временках, что стоят на строительном пустыре, селятся странные люди. Последние годы на стройках работали представители мусульманских республик. Тощие, запуганные, жилистые мужчины. Откуда они брались, Семен Семенович не интересовался. Тянутся к жирной Москве, слетаются, как мухи на мед. Вот и почтальон жил в вагончике на стройке. Приветливый такой мальчишка, всегда кланяется, униженно здоровается. Попросил мальчишка расписаться на бланке, мол, письмо доставлено, получил такое-то. Панчиков, помнится, подивился. Все-таки уроки рыночной экономики дают плоды. Даже из такого вот тетарчонка можно сделать работника. Дал 10 рублей, пусть купит себе сладкое. Расписался? Конечно. Как ты мог? Надо было сказать, что ты не СС Панчиков, что ты его родственник, а Семен Семенович здесь давно не проживает. Ты ведь Солженицына читал? Помнишь, в журнале «Континент» была статья «Как себя вести, если вызывают на Лубянку»? Забыл? Сколько раз потом вспомнит Семен об этой оплошности? И лежа на нарах бутырского изолятора, и на полу в камере лефортовской тюрьмы, пока уголовники будут пинать его ногами, сколько раз он скажет себе: «Глупец, почему не представился я дядей Изи из Ташкента? Почему?» И когда домушник Ракитов нагнет его к параше, отвратительный наркоман Хрипяков будет мочиться ему в лицо, вспомнит Семен Панчиков этот злосчастный миг, как взял он пластмассовую шариковую ручку из нечистых рук почтальона, как успел подумать, что ногти у почтальона грязные, и как поставил свою подпись в графе «получатель». «Но ведь я не знал, что внутри». А чего ты ждал от России? Униженное, рабское, запуганное общество. Кто знал о том, что ты собрался на митинг? Почему я должен прятаться? Я не вор. И все же сколько человек знали и по именам? Семен Семенович прошелся по кабинету московской квартиры, 7 шагов до стены, столько же обратно. Боже мой, точно в камере ходишь от стены до стены. Он сел на стул, оглядел тесную комнату. И впрямь, как здесь жить в такой тесноте? Их московская жилплощадь практически не изменилась с брежневской поры. Панчиковы решили имуществом в России не обрастать, мало ли что. Апартаменты в Нью-Йорке, вилла в Мексике, поместье в Тоскане, дом в Лондоне. Какие-то новые приобретения случались, а в Москве все те же стены, та же улица Чаплыгина, тот же второй этаж, никаких пентхаузов, разве что прикупили соседскую квартиру, соединили две трешки, вот и вся роскошь. И соседи все те же, правда, поумирали, половина дворовых доминошников, но внучки и внуки, которые 20 лет назад по двору бегали, вот они подросли и стали вылитые родители, такие же в точности у них лица, что и у старшего поколения. И не знаешь, умиляться этой неизменности российской породы или плеваться на нее. Вот шмыгнул под окнами Костик. Они помнили Костю малышом в оранжевом комбинезоне, а нынче Костику уже за 30, отечное лицо, тупой взгляд, как у папаши-таксиста, и, разумеется, пьет. Пойдет такой вот Костик на марш оппозиции? И спрашивать не стоит. А разве его папаша протестовал, когда танки входили в Чехословакию? Помнится, напился таксист пьяный и сидел на лавочке во дворе, икал и плакал от того, что от него жена ушла. Вот и вся гражданская позиция. Ничего нового. Поговори с таким вот Костиком, и как встарь. Говорим-то мы на одном языке, а друг друга не понимаем. И тот же вид из окна, что в юности. Чахлые тополя, помойки, трансформаторная будка, драная кошка на крыше будки. Ничего здесь не меняется. Никогда. Надо ли удивляться, что вызвали в прокуратуру? Как доносили при Сталине, так и сегодня стучат. Кому же он сказал, что собирается пойти на митинг? Кому?